vittna jag avkast hit. Även jag kom många morsmärkar i stallen. Термин «Лапландия» является словом-брендом, который придумали исключительно для иностранцев, и последним это нравится. Мы же называем эти места сами «Ланд». Это огромная территория, которая когда-то принадлежала самым. Норвежская часть – северный округ Финнмарк. Я выросла там, недалеко от границы с Финляндией. У нас были родственники, живущие на другой стороне. Границы ничего не значат для нас. Valmis Чорвоня-чорвом ламуваємо. І карушіяте та сперемо сулка. Karveno chepe ta saua pahuvon. Vikin ja vikin, vika mis vikin. Musa polon molki silkelin ja vuelte. Мой дом находится в прекрасном Порсангере. Я живу здесь более 30 лет. – это очень просторный, дикий край. Дальше на север виды еще красивее и много-много свободы. Здесь вы ощущаете всю свою беспомощность перед природой и в то же время свое величие. Мы говорим и поем не о человеке, мы погружаемся внутрь своих чувств, когда поем. Ai poshit latnya skafti hatit ikke hallo i bialusti koi felicha ei tahie ikke ei senotta shi После школы Бойн получила образование в университетском колледже в Альте. Затем несколько лет работала школьным учителем. Именно в период работы она написала свою первую песню. Это произошло после того, как она услышала композицию Джона Леннона «Working Class Hero». Слова ее первой песни были написаны по мотивам текста Леннона. Со временем в Мари все в большей степени пробуждался протест против подчиненного положения саамов и саамских женщин в особенности. Thank you. В своем новом альбоме певица, музыкант, активистка и культурная икона Мари Бойн предлагает заглянуть в детство, от которого она отказалась, когда решила оставить строгое религиозное воспитание ради активной жизни. Новая студийная пластинка посвящена поиску баланса между ее порой одинокой миссии делиться историей народа сами через музыку с людьми по всему миру, а также ее переживаниями и отношениями. Тьма отражает силу воли своего названия и направляет слушателя в музыкальное путешествие с захватывающим импульсом, освобожденная энергия которого взлетает на новые высоты.

новый полноформатный двухдисковый альбом Мари Бойн звучит настолько насыщенно и вкусно, что непременно хочется продолжения. Мари Бойн, Альва, 6 сентября 2024 года.